Глава 13. Золото. За год упорных боев советские войска были отброшены за Урал. Продвигаться дальше немцы не смогли. Уральские горы были серьезной преградой для военной техники. Новая ставка Гитлера была в Кремле, где было все необходимое для сбора новостей с линии фронта, бомбоубежище с запасом продовольствия. После долгих раздумий ставка вермахта решила наступление прекратить на Восточном фронте и укреплять позиции. Началась новая гонка вооружений с обеих сторон. Гитлер всем, кто отличился в боях, раздавал земельные угодья и поместья. Снова появились княжества. На оккупированных территориях были две школы, одна для немцев, другая для славян. Недочеловекам или рабам, как их называли немцы, давали скудные навыки обучения начальных классов. Главным уроком было обучение немецкому языку и правила послушания немцам. Затем правописание и арифметика. Обучение Божьего Слова, переписанное и отредактированное на немецкий лад. Немецкие священники твердили, арийская немецкая власть от Бога, а та, что не от Бога, разрушится и не устоит. Царство тьмы. Немцы уже и Библию перекроили на свой лад, смеялся бес Константин. Да разве только они? Все ее трактуют под себя, как хотят. Это только нам на руку, улыбался лукавый. Только святые апостолы могут сильно обидеться, когда узнают, заявила Венара. А ты думаешь, столько веков они об этом не знают? И почему же молчат? Разве главному не докладывают? Да не хотят тревожить по пустякам. Церкви открываются, народ к Богу тянется. А какими путями и как, это уже не главное. Главное – статистика. Пока соберется 144 тысячи праведников, только тогда будет второе пришествие Христа, согласно Писанию. Неужели из 8 миллиардов еще нет этих избранных слуг Божьих до сих пор? Как видишь, дорогая Венара, даже среди этого множества никак не собралось. И в этом наша с вами заслуга и нашего войска. Какие новости с фронтов? Были бои с переменными успехами. Пока все на прежних рубежах. Мы изменили прошлое, а теперь с будущим неразбериха. Все сложнее и тяжелее делать прогнозы. Допускаем ошибки. Гитлер бредит мировым господством, не признавая тот факт, что на это нужно время. Да и немцев на все земли не хватит контролировать ситуацию. Историки не успевают переписывать историю. Она постоянно меняется на глазах, ответил лукавому Мари. Неужели все так мрачно? Да, возникают новые партизанские отряды и диверсии в городах и селах. И это несмотря на то, что за каждого убитого немца расстреливают 10 человек мирных жителей. Снова пускают под откос поезда, закладывая взрывчатку под рельсы. Астрологов мало, не успеваем все предвидеть и угадать. Да, умом Россию не понять. Ладно, немца убивает, понятно, за что. Но зная, что за них убьют своих же в десятки больше людей, это не поддается логике и здравому смыслу. Это не люди, а звери. Гитлер снова ужесточил казни, приказал за это сжигать деревни, и ни о какой лояльности и гуманности с заключенными пленными больше слышать не хочет. Перестал ходить в часовню и бить поклоны. Короче, снова стал бесконтрольным. И кажется, скоро вообще все церкви закроют, а пленных священников, что лояльны к властям, расстрелять прикажут. Если это случится, тогда и святые апостолы на нас ополчатся. И тогда война будет не только на земле, но и на небесах. Так вот именно. Эти люди наивно до сих пор считают, что это всего лишь громы и молнии, а не битвы наши на небе. Да, князь. И в наших рядах стукачи имеются, и кое-что за другую линию фронта передают. Ты вычислил кто? Нет еще пока, выясняю. Не нравятся кому-то наши игры с церквями, не желают, чтобы народ Богу призывали. не понимают истинной цели. Так хорошо начали, и опять все пошло не так, сетовал лукавый. А кому сейчас легко? Вздыхала Винара. Давайте думать, как спасти ситуацию. И завтра с новыми идеями ко мне на совещание сюда же, предложил лукавый. Кто-то убедил Гитлера, что его встреча с матерью и отцом всего лишь навсего подстава и провокация. Дело рук какой-то контрразведки, игра профессиональных актеров. Если они еще раз появятся, их следует схватить и допросить. А фильм о будущем разгроме Рейха тоже провокация. Его надо спалить и уничтожить. И это же надо сделать и Гудериану. Некоторые астрологи за то, что ошибались, были расстреляны. Гитлер нарушил свою клятву. Другие предсказатели не знали, что пророчить, боясь за свои жизни. На новом собрании тьмы. Гитлер вообще озверел. Астрологов стал опять расстреливать. Нужно, наверное, отозвать тех, кто предан нам, пока целы. Гитлер требует новые эшелоны с компьютерами, принтерами, мобильной связью, антеннами. Их производство затруднительно для военной промышленности. Уж больно миниатюрные детали и схемы к ним. Видать, зря его прикамеривали. Вообще от рук отбился. Мне в роли родных его появляться уже опасно. Послушал неизвестно кого, теперь нам не доверяет. Ну что же, передайте фюреру, что за каждый эшелон пусть платит. Не марками, они нам ни к чему к будущему, а золотом. Два эшелона было, вот два вагона золотом пусть дает. Захочет третий, пусть третий подготовит. А то нам за свой счет такое добро скупать тоже нет резона. Гитлеру доложили, и он был в ярости после такой новости и требования князя тьмы. Нам золото нужно для оружия, платить капиталистам. Почему они не хотят получать немецкими марками? Мы их напечатаем сколько угодно. Не знаю, мой фюрер. Марки они не ценят. Но эту технику нам пока самим не сделать. Уж больно заумная технология в них вложена. Они недовольны вашей политикой, нарушением клятвы, расстрелами астрологов и церковными делами неразбериха, поэтому такие меры, наверное. Хотят, чтобы вы были подконтрольны и действовали по их указке. Никогда я и никому подчиняться не намерен, и моя империя только мне подвластна будет. Так им и передать? Нет, пока не надо. Пока не снабдим все оккупированные территории новой связью и новым оружием, пока ничего не предпринимать не будем. Распорядитесь собрать три вагона золота, взятого в захваченных странах.